Ульяна Соболева. Легенды о проклятых. Безликий. Ты песню о нем никогда не слагай. Когда он смеется, приходит тьма. Ты имени его не называй. Когда он смеется, мерзнет вода. Ты в глаза ему не смотри, не смотри. Когда он смеется, гибнут цветы. Ты беги от него, беги, беги. Если он засмеется, заплачешь ты. Ульяна Соболева. Глава первая. Адея. Он выдумал бы новый мир, да только не рвется кем-то сложенный узор. И, видимо, ему опять придется вглядеться в зеркало и ощутить позор. Пикник. Это опасный путь, моя Десса. Нам лучше дождаться весны. Донат третий, верховный Астрель первого ранга, сложил руки на груди, сверкая перстнями с драгоценными камнями. Глядя на Велиарию, которая смотрела в окно на заснеженные земли Лассара и скованное льдом озеро Лас. Ее белое траурное одеяние сверкало из-за мелких страз, рассыпанных по тонкому бархату, а длинные темно-красные волосы, закрученные в тугие локоны, спускались ниже бедер и ярким пятном выделялись на фоне белоснежного одеяния. Волосы, цвет которых озадачивал всех подданных королевства, говорили, что в Велиарии течет кровь самого Саанана, потому что ее зачали во время кровопролитной битвы за Лассар. Враги тогда истребили почти все население. Родилась она в ночь полной темноты, лунного затмения. Мать успела дать ей имя и умерла от потери крови. Не спасли даже лучшие лекари. Все шептались, что этот ребенок убил ее своим рождением. Мало ей своей души было, она и материнскую забрала. Образ Саанана всегда выковывали из красной стали, самого дорогого и опасного металла Соединенного Королевства. Когда отец увидел цвет волос дочери, он отступил от колыбели на шаг назад, а повитухи осенили себя пятиконечными звездами, нашептывая молитвы. Но, несмотря на все слухи, от первый признал Адею и отправил в Тиан, подальше от глаз людских и от сплетен. От почти не видел, как она росла. Лишь трижды в году девочку привозили в Лассар на религиозные праздники. И верховный Астрель, глядя на то, как тщательно скрывают цвет ее волос под чепцами и головными уборами, думал, что было бы неплохо заполучить Велиарию в послушнице храма. Великий владыка был бы рад такой жрице. Донат даже говорил об этом Оду, но тот не торопился с решением. Когда ей исполнилось 20, и по всем законам Лассара она уже считалась старой девой, Велиар наконец-то выдал ее замуж за Лу Даса Туарна, ее двоюродного брата, из рода Велиариев Талладаса. От первой объединил с королевством несколько мелких северных угодий, принадлежавших Рону Дасу Туарну, супругу покойной сестры Ода, и планировал пополнить численность армии, чтобы идти на острова, где, по слухам, есть огромные залежи красного золота. Но он жестоко прогадал. Муж Адеи погиб при сражении с мятежниками сразу после церемонии венчания, а Рон отказал Оду в помощи. Он понес большие потери, подавляя восстание, и сам нуждался в солдатах, которых Велиар Лассара ему не предоставил. После этого отношения с туарнами сильно разладились. Молодая Велиария стала неадой, той, кто обречена на вечное одиночество, так и не познав ни радости супружества, ни материнства. Таковы суровые законы Соединенных Королевств. Неады — вдовы-девственницы, которые принадлежат не людям, а Иллину. Они не имеют права на повторный брак или связь с мужчиной, и если нарушат обет, данный во время церемонии венчания, их жестоко казнят. Священная клятва, которую произносит невеста до того, как Астрель скрепит брак ритуалом, клятва, гласящая о том, что дева, нетронутая мужем и овдовевшая, навечно остается невестой Иллина. Ни один мужчина не имеет права ее касаться. Люди шепчутся, что это проклятие, которое преследует Ода Первого после того, как он захватил Валас, похоронив в мертвой долине тысячи невинных, не признавших его своим Велиаром. Возможно, Од Первый не получит наследника трона от своих детей, так как старший из его сыновей и за 10 лет так и не оплодотворил свою жену и бесчисленных любовниц. Второй сын — мужеложец, а третий, самый младший, погиб 2 дня назад в Валасе. Верховный Астрель смотрел на девушку, но сострадания не испытывал. Он злился, и ему с трудом удавалось себя сдерживать. Адея слишком своенравна и дерзка. Она не пришла в храм Астра после гибели мужа, как подобало богобоязненной Неаде, а посмела остаться при дворе своего отца и продолжить мирскую жизнь. В вечном траурном одеянии и неизменных перчатках на тонких руках, чтобы случайно не коснуться кого-то из мужчин голой кожей. Она лишила Орден Щедрого велиарского взноса в казну храма, на который Астрель так рассчитывал. Пусть теперь поживет в порочном, погрязшем в грехе мире и смотрит на то, чего у нее никогда не будет. И, может, все же примет решение смиренно принять свою участь, постриг и посвящение в Астрелии храма. Но за весь год Адея даже не посетила храм, и надежда Доната таяла с каждым днем. Теперь он ждал, когда она оступится. Все совершают ошибки, и она совершит рано или поздно. Один неверный шаг, и даже дочь великого Ода Первого казнят, словно последнюю шлюху, на площади под улюлюканье толпы, как обычную простолюдинку. Иногда Донату хотелось на это посмотреть. На то, как эту своенравную, ослепительно красивую сучку протащит голой перед всеми подданными, а потом сожгут живьем или забьют камнями. Я провела достаточно времени в Тиане в ожидании брака, скрытая от людских глаз, а после... как в заключении здесь. Это решение одобрено советом. Мой брат Анис был убит в стенах Велиарского замка в Валасе. Я должна присутствовать на похоронах, как единственная родственница, и взять правление в свои руки, чтобы найти виновных и казнить их. Голос Велиарии был слегка приглушен, и могло показаться, что она плачет, но Астрель слишком хорошо ее знал, чтобы быть уверенным, что Адея не проронит ни слезинки. Он никогда не видел ее слез, даже когда она была ребенком. За полгода зимы может произойти что угодно. Мятежи вспыхивают по всему Соединенному Королевству, и отрезанные государства могут стать легкой добычей для мятежников. Аниса убил дикий зверь во время охоты в Черном лесу. К мятежам это не имеет никакого отношения. А вам не пристало разъезжать по дорогам Соединенных Королевств в это время года? Девушка резко обернулась, и Астрель медленно выдохнул, когда увидел влажный блеск в ее ярко-бирюзовых глазах. Он почувствовал, как удовольствие растекается по его телу мягкими, тягучими волнами. Пусть плачет. Это так естественно и красиво. Пусть покажет свою слабость. Маленькая, проклятая ведьма. Хотя бы раз. Один раз, Саанан, ее раздери. Адея была единственной женщиной, которую Астрель Донат ненавидел. Не только за то, что разрушила его планы, и не только за то, что в ее присутствии его скукоженная и годами спящая плоть восставала, причиняя неудобства, но и за несколько круглых шрамов на подушечках пальцев, утративших свою чувствительность после того, как коснулся этой ведьмы во время ритуала. Донат не мог избавиться от навязчивых мыслей о Неаде, о ее обнаженном теле на алтаре, о ее красных волосах, змеями вьющихся по блестящей поверхности металла. Донат сам лично нанес на низ гладкого живота девушки священное клеймо с изображением пятилистника, символа непорочности. Неада извивалась и стонала от боли, а Астрель впервые в жизни испытал дичайшее сексуальное возбуждение, глядя на ее полную грудь с розовыми сосками, которая колыхалась в такт ее резким движением от каждого прикосновения раскаленного металла. И скрещенные длинные ноги, между которыми, он знал, его ждут врата саананской бездны сладкого разврата. Он произносил заклинание, ощущая, как под пальцами проносятся искры, и каждая вена в его собственном теле вибрирует от бешеной энергии, которая проходит сквозь него. Пока вдруг металл не окрасился в красный цвет, и Донат, который не удержался и коснулся Неады, не почувствовал, как его пальцы обожгло, словно кислотой. Это было невозможным, ведь заклинание не распространяется на Астрелий Иллина, только на простых смертных, как доказательство нарушения запрета. Но ожоги говорили об ином. К этой неаде не могут прикасаться даже Астрели. Что-то не так с красноволосой сучкой. С ней определенно что-то не так. После окончания священного ритуала под длинной рясой на штанах Астреля осталось мокрое пятно. По ночам он хлестал себя колючей проволокой и стягивал тело широким кожаным ремнем с шипами, чтобы унять отвратительные фантазии и грязные желания, которые лезли ему в голову, ему, верховному Астрелю, могущественному и сильному, давшему обет безбрачия и испытавшему свой единственный оргазм во время самого священного обряда. В этом она виновата, проклятая ведьма, которая с тех пор искушала Доната одним только видом, напоминая о падении и грехе. «Дикий зверь?» Адея сжала руки в кулаки и побледнела еще сильнее, отчего ее глаза казались настолько яркими, что Астрелю захотелось их выколоть, чтоб не соблазняла. «Лучшего воина королевства, победившего в 20 турнирах и как раз перед коронацией? Я не верю в совпадение». «На все воля Иллина». Велиария вздернула подбородок, продолжая смотреть в глаза священнослужителю храма с вызывающей дерзостью. «По праву наследия Валлас теперь принадлежит мне. И я хочу вступить в эти права немедленно. Я уже отдала приказ. Мы выезжаем на рассвете». «Ваш отец был бы против этой поездки. Мой отец был бы рад отправить меня подальше от своих глаз и одобрил ее до своего отъезда, а сейчас он сражается на юге за острова, защищая их от набегов Мера, который в последнее время угрожает нашему государству со стороны Большой Бездны. Острова, где, по вашему мнению, великий Астрель, есть красный металл, который так жаждут найти, как мой отец, так и вождь проклятых язычников. Здесь будете вы, а я отправлюсь в Валлас. Нельзя оставлять наше королевство без присмотра». «Я пошлю гонца за Астрелем, Фаудас Ангро. Он встретит вас возле развилки у Черного леса и последует в Валлас вместе с вами». Велиария дерзко усмехнулась, и на обеих ее щеках заиграли ямочки. Астрелю тут же захотелось оказаться в своей келье и начать неистово молиться, потому что у него зудели губы от желания касаться ее кожи. «Кого еще вы приставите ко мне, чтобы следить за каждым моим шагом, дожидаться, когда я оступлюсь, и сожрать меня?» «В Валласе полно еретиков, последователей проклятого Альмира, и там поговаривают о нечистой силе. Там нет верховного Астреля, и храм не содержится в порядке. Нет кого-то достойного оберегать вас, моя Десса. Вы хрупкая женщина, для которой опасно бродить по лесам и горам королевства одной. Я всего лишь забочусь о вашей душе, которая принадлежит Иллину. А вы обвиняете меня, вашего духовника?» «Я не просто женщина. Я воин. Меня учили сражаться наравне с моими братьями, а не вышивать крестиком рясы для Астрелей и вязать коврики в исповедальню вашего храма. Моя душа принадлежит только мне, как и мое сердце. Ими вы никогда не сможете распорядиться, как моим телом, которое заложили, словно вещь в угоду вам, и ожидаете ежемесячного внесения части выкупа. Замолчите, не будь вы Велиарией де Саадея. Меня бы выпороли за эти богоотступнические слова металлической розгой или плетью шипами, верно? И отлучили от храма навечно. Значит, мне повезло или не повезло? Кто знает? Вас бы это не избавило от вашей участи. Следите за словами и побойтесь гнева Иллина, воскликнул Астрель и возвел глаза к резному потолку, украшенному разноцветными стеклянными фресками. Мне давно уже нечего бояться. Разве вы не сделали меня саму проклятием воплоти? Наказанием, которого не могут дотронуться даже собственный отец и братья. В этом мире я боюсь только смерти близких. Больше меня ничего не пугает, и я достаточно потеряла за последнее время, чтобы верить в вашего Иллина и в его справедливость. Анис был таким юным и чистым, а его забрали у нас. Где она, справедливость? А нет ее и никогда не будет. Пока кто-то жаждет власти и золота, другие будут умирать. А вы торгуете этим страхом и неплохо преуспели, ведь его легче всего продать. «Саанан вкладывает эти мерзости в ваши уста!» — крикнул Астрель и в ярости посмотрел на девушку. «Мерзости — это то, что вы творите во имя вашего Иллина. Мерзости — это убивать детей, потому что их родили вне брака. Мерзости — это торговать людьми, потому что они нужны, как дешевая рабочая сила. Мерзость — это затевать войну, где брат убивает брата. Вот что мерзость, а слова — это всего лишь слова. Увы, они не поразят ни одного из убийц Аниса. Посылайте со мной кого угодно. Хоть поезжайте сами, мне все равно. Я собираюсь стать Велиарой Валласа, и мне никто в этом не помешает. Я в своем праве. Скажите спасибо, что мы с вами одни, и вас не настигнет кара за эти речи. Я скажу спасибо тем взносам, которые храм получает от моего отца. Но все же недостаточно, раз вам так хочется получить с меня еще больше. Не говорите мне о моей душе, когда вы осеняете себя пятиконечной звездой, пальцами, унизанными перстнями, а под стенами вашего храма умирают голодные нищие, в то время как ваши свиньи едят отходы с обильных вечерь. «Де Саадея, я никогда не приму постриг ради вашего обогащения. Я лучше раздам золото со своего приданного голодным и нищим прихожанам вашего храма». Астрель стиснул пальцы так, что они захрустели, когда Велиария прошла мимо него с прямой спиной и гордо поднятой головой, оставляя позади себя запах свежести и розового мыла. «Ты уверен, что он привел нас куда надо?» — спросил шепотом Фаудас Ангро своего слугу и бросил взгляд на другого мужчину, осматривающего скалистую местность на границе с Валлаской землей. Велиария должна была появиться еще несколько часов назад, а ее все нет. «Рейн, командор Меидов», — ответил седовласый монах и погладил кленовидную короткую бороду. «А они единственные, кто могут провести нас через горы к Валласу и хорошо знают местность. Иной дороги нет, все занесло снегом». «Это развилка, вон указатель. Мы должны молиться Иллину за то, что послали нам Меида вместе с отрядом. Плохая видимость из-за тумана. Возможно, отряд совсем близко, но мы его не видим». «Разве мейды не должны в это время года находиться южнее? Им не запрещено входить в большие города, такие как Валлас?» «Кто знает. У них свои тайные миссии, о которых ведает только сам Велиар-От. Они подчиняются непосредственно армии Соединенного Королевства. Для меидов нет запретов, если они имеют приказ. И нам повезло, что этот отряд оказался близок к Валлассу. В это время торговые пути полностью перекрыты, и только разведка знает, как добраться до города. Валлас и Баладас отрезала от королевства на долгие 6 месяцев. Единственная связь с Лассаром через гонцов меидов, а все они очень темные личности, но у нас нет выбора. Мы должны встретить Велиарию возле развилки 3 дорог у Черного леса. Гиблое место. О нем ходят ужасные слухи. Астрель осенил себя звездой и посмотрел на слугу. Проклятый Лассарский договор. Иссаананские мятежники не могли подождать до весны. Велиарий Анис так не кстати погиб. Сидели бы все сейчас по домам, ели горячую вечерю, запивали сладким вином и смотрели на метель только через толстые стекла окон. Там, где тонко, там всегда и рвется, да, Сангро. Вы приняли пост главного Астреля, и вам поручили великую миссию служить Велиарии Адеи. Вы должны гордиться. Вас повысят в ранге через время, и ваши возможности расширятся и увеличатся. Я горжусь. Но я впервые совершаю такую дальнюю поездку зимой, Сайяр. У меня такое впечатление, что меня послали не с миссией, а сдохнуть в этих саананских снегах. На круглом, гладко выбритом лице Фао, широким, сильно вздернутым кверху носом, отчего верхняя губа чуть приоткрывала зубы, появилось выражение глубокой печали. «Вам доверили важное поручение, мой Дас. Кроме того, теперь нас сопровождает отряд меидов, а это значит, у нас есть все шансы уже через пару часов встретить Дессу Адею у Черного леса и сопроводить в Валлас. Он внушает мне ужас. Он — это проклятое место», — сказал уже тише Фао, поднимая повыше воротник, подбитый мехом горностая, осаждая своего скакуна темно-каштановой масти. Астрель поправил толстыми пальцами жидкие мокрые волосы, прилипшие к лбу, и посмотрел на своего слугу, который не сводил взгляда с проводника, возвышающегося над обрывом. Справа от всадника виднелся деревянный столб с 3 указателями, привязанными цепями, которые отвратительно скрипели от порывов ветра. Над макушками Черного леса кружили вороны. Они громко каркали, и звук терялся эхом вдалеке, навевая тоску и мысли о смерти. Астрель Фао снова поморщился от холода, пряча руки в широкие рукава толстой шерстяной рясы и рассматривая проводника. Длинный плащ Мейда окутывал круп породистого вороного тианского жеребца блестящим от талого снега черным покрывалом, открывая голенище высоких кожаных сапог с острыми серебряными шпорами. Они сверкали бликами, когда холодное солнце выходило из-за туч, рассеивая горный туман на короткие промежутки. Говорят, командор Рейн родился в этих землях, когда Валлас еще принадлежал Альмиру Дассу Даалу, послышался голос Саяра. Еретику и приверженцу Саанана пусть горит в пекле его душа вечно. Мейды разве не бывшие рабы и преступники, которые должны были быть казнены за страшные злодеяния? Как можно им доверять охрану территории Соединенного Королевства? Они — воины-смертники, которые в обмен на жизнь и свободу присягнули в верности Велиару и готовы сражаться с любой тварью, способной напасть на наше королевство, мой Дас. Если бы не его люди, нам бы вспороли животы проклятые баорды. Саанан их раздери. Не ругайся. Откуда только взялись Эти вонючие ублюдки здесь, в горах, на торговом пути!» Фау передернул плечами, вспоминая, как отряд отбивался от диких, озверевших, изгнанных, которых предки прозвали баордами. «Голодные времена. Зимой все твари опасны, а мы неплохая добыча. Нам послал Меида сам Илин, которому я молился всю дорогу, иначе вертели бы нас сейчас баорды над костром, а потом скармливали своим тощим псам наше мясо». Фау поежился, перевел взгляд на командора, чей конь переминался с ноги на ногу у обрыва. Сизые облака окрасились в насыщенный малиновый цвет заката, и всадник походил на изваяние из черного камня. Не слишком ли он молод для командора? Слишком жесток и умен, как Саанан. Да, но не так уж и молод. Возраст в наших землях — это роскошь, доступная лишь тем, кто греет свой зад у камина. Мейды-смертники, и их век слишком короткий. Под началом Рейна численность армии увеличилась, а не уменьшилась, как бывало раньше. Он ее снимает вообще? Что? Эту жуткую маску. Он ее когда-нибудь снимает? Никто не видел командора без маски. Он жестоко убил каждого, кто пытался это сделать. Рейн — опасный воин, самый кровожадный из всех, кого знали наши земли. А что с его лицом? Говорят, оно изрезано красной сталью от уха до уха, но это могут быть только слухи, прошептал Саяр. Я так и думал, урод. Так же тихо, но с ноткой едкого презрения добавил Дас Ангро. В ту же секунду Меид резко повернулся к высокородному Астрелю, и тот вздрогнул. Возникло ощущение, что он их слышал. Из-под железной маски, скрывающей почти все его лицо, на Фау смотрели серо-зеленые глаза, холодные, как замерзшее ядовитое озеро за туманными водами. Глаза либо безумца, либо мертвеца, пустые и в то же время наполненные насыщенным мраком. Астрель поежился и отвел взгляд. Никто из них не мог забыть жуткого зрелища, когда Меид вспорол животы налетчиком-людоедом, отрезал им головы, насадил на ветки, воткнутые в снег, а потом танцевал вокруг них странный танец, напоминающий полет коршуна над мертвой добычей, и громко хохотал. Он всегда исполняет этот ритуал над поверженным врагом, танцует и смеется. Так сказал Астрелю один из людей командора, когда он в ужасе смотрел на это страшное представление. Меид повернул коня и поравнялся со спутниками. Отряд Велиарии двигается с юга. Мы будем ожидать здесь. Отсюда до Валласа несколько дней пути. Потом спустимся вниз к мертвой долине и пойдем по прямой к городу. Ты уверен, что нас там не поджидают ловушки? Не лучше ли обойти эту долину? Мятежники рассыпались по всему Соединенному Королевству. На дороге, которой я вас веду, нет ловушек. Здесь боятся рыскать даже баорды. Астрель судорожно сглотнул. Почему? Что не так с этой дорогой? Говорят, в долине бродят души невинных, убиенных нашим Велиаром во время великого захвата территорий. Их не похоронили, и тела разлагались под палящим солнцем, пока долина не покрылась вонючим пеплом, зловеще сказал Меид, продолжая сверлить Фау взглядом, от которого у того по коже шли мурашки. Тысячи мертвых тел, стариков, изнасилованных армией Ода женщин со вспоротыми животами, изуродованных детей и младенцев. Валлас был полон еретиков, когда наш Велиар освободил его от гнета саананских слуг, истребив всю нечисть и плоды ее семени во имя Иллина. Значит, это не души, а сама нечисть бродит по долине. Миит усмехнулся, и в полумраке блеснули белоснежные зубы, а у Фао все волоски встали дыбом от этого смеха. «Как вам больше нравится, великий Астрель?» «Мы разве не можем идти другой дорогой?» «А вы суеверны, да, Сангро? Разве Астрели не избранники самого Иллина, призванные спасать мир от нечистой силы?» Фау нахмурился. «Проклятый Миит слишком дерзок с высокородным Астрелем, но ему придется это проглотить, иначе Фау не встретит Адею и не доберется в Валас. Хотя зачем лгать? Он попросту боится этого жуткого психа, от которого веет смертью, но также боится и продолжать дорогу один в сопровождении своих значительно поредевших после схватки с баордами воинов. Я не суеверен, а ты много болтаешь, солдат. Мейд поднял своего коня на дыбы, и жеребец Фау метнулся в сторону, когда вороной опустил копыта в снег, взметнув белое облако в воздух. «Я вижу огонь, Рейн! Факелы со стороны леса!» — крикнул один из меидов. «Похоже, они подают сигнал бедствия, на них напали!» Меид повернулся к мертвенно-бледному Астрелю. «Кто сопровождает Велярию? Такой же отряд зеленых и необученных дилетантов, как и ваш Астрель? Все доблестные и благородные воины королевства на войне!» Фао презрительно поджал губы, намекая на то, что меиды не сражаются вместе с Одом Первым за острова. «Ясно». Командор спешился и повернулся к своим людям, натягивая на голову капюшон и поправляя меч на боку. «Я спущусь к лесу сам. Проверю, что там происходит. Вы оставайтесь здесь. Охраняйте Астреля. Без моего приказа не двигаться с места».